Глава 6. То, что произошло дальше, можно было назвать чем угодно, но только не дракой. Дима успел ударить Виктора лишь раз, после чего трое парней накинулись на него и принялись избивать до тех пор, пока их лидер не велел им остановиться. Тогда Виктор присел перед скорчившимся на полу противником, схватил его за волосы и прижал к беззащитному горлу острие ножа. «Теперь слушай сюда, девочка», — сквозь зубы процедил он, насмешливо глядя на окровавленное лицо сенатора. «Если вякнешь о нашем разговоре кому-нибудь из пастухов, я найду тебя и перережу глотку». «Ты сам нарвался, падла. В следующий раз будешь следить за базаром. Ты все понял, девочка?» Дима молчал. Страх, гордость и злость сплелись в тугой узел, который застрял в горле, не позволяя произнести ни звука. В данном случае наличие ножа у горла не казалось парню самым опасным. В конце концов, Виктор не осмелится выполнить свою угрозу. Куда страшнее было получить новую серию побоев, после которой он вряд ли сможет подняться с пола самостоятельно. Дима судорожно сглотнул, чувствуя во рту медный привкус крови. Несколько случайных ударов пришлись по лицу. И хотя в интернате предпочитали не оставлять столь заметных следов, Виктор не смог отказать себе в этом удовольствии. «Еще раз спрашиваю, ты все понял, девочка?» Сквозь зубы процедил он. Дима по-прежнему молчал. И это взбесило Виктора еще больше. В его практике такое поведение было впервые. Обычно либо хныкали, либо как Олег угрожали поквитаться, но никак не молчали. Тогда, не выдержав, Виктор сильнее рванул Диму за волосы и этим рывком заставил его кивнуть. Остальные парни весело расхохотались. Что касается самого Димы, то сейчас он не очень понимал, что происходит вокруг. Боль от побоя вдруг начала уходить на второй план. Теперь тело не просто ныло, сердце билось так быстро, что каждый удар буквально эхом рассыпался в груди. Парень не помнил, как Виктор и его спутники ушли, закрыв за собой дверь. Что-то вновь происходило с ним. Что-то безумное, отчего Дима беспомощно прижался лбом к холодному кафельному полу, пытаясь прийти в себя. Новый удар сердца рассыпался в груди ослепительной болью, той самой, уже знакомой Диме, с последней ночной вылазки, когда его и Койота едва не поймали полицейские. С каждой секундой боль становилась все сильнее и в какой-то миг стала настолько невыносимой, что парень хрипло закричал и потерял сознание. Очнулся он в совершенно незнакомой комнате. Нет, на какое-то время он приходил в себя, но боль накатывала с новой силой, и лицо женщины в белом халате быстро растворялось в темноте. Сейчас же Дима оказался в больничной палате. Здесь было тихо, прохладно и неприятно пахло медикаментами. Видимо, кто-то в интернате нашел его на полу и помчался вызывать скорую. Вот уж веселье. Наверняка в крови найдут следы алкоголя и, скорее всего, лавочку под названием «Чердак» немедленно прикроют, если еще не прикрыли. Почему-то из всех вопросов, которые роились сейчас в голове, четче всего обозначался следующий. Что говорить, если начнут разбираться? Разбираться начнут обязательно. Дима осторожно приподнялся на постели и огляделся по сторонам. В комнате было темно, но в общих чертах можно было разглядеть еще три больничные койки, которые пустовали. В этот миг Дима искренне пожалел, что находится здесь один, и никто ему не расскажет, как его сюда доставили, кто его сопровождал и что вообще происходило, пока он был в отключке. Парень слез с постели, несколько смущенный тем, что на нем нет ничего, кроме нижнего белья, и принялся искать одежду. Благо, она сразу же обнаружилась в тумбочке подле кровати. Одевшись, Дима направился к выходу из палаты, желая найти кого-то из медсестер и выяснить, что с ним произошло. Скорее всего, скажет что-то дерьмовое или заставит дожидаться прихода врача, который опять-таки скажет что-то дерьмовое. Фальшиво сочувствующим, вкрадчивым голосом, словно этот доктор действительно сочувствует детдомовскому мальчишке. А после скроется за дверью и первым делом проверит, не исчезли ли с его запястья часы. Дима вышел в коридор и направился к столу, за которым должна была находиться дежурная медсестра. Палаты, погруженные в сон, пялились на парня черными стеклами дверей, и тишина неприятно давила, отчего-то заставляя нервничать. За столом никого не оказалось. Но тут Дима заметил разложенные на поверхности несколько карточек пациентов. Однако как только он потянулся взять одну из них в руки, раздались шаги. Темноволосая женщина лет 40, облаченная в белый халат, направлялась прямо к нему. В одной руке у нее дымилась чашка с горячим напитком, в другой был зажат пакетик с зефиром. «Что это ты тут шляешься?» — резко поинтересовалась она. 3 часа ночи, живо возвращайся в постель!» «Я хотел узнать, что со мной было», — поспешил объяснить Дима. Ему не понравилось то, как стремительно медсестра приблизилась к столу и внимательно скользнула взглядом по поверхности, словно желала понять, прикасался ли этот мальчишка к чему-то из ее вещей. «А я думаю, что ты по ящикам лазил, бесстыжий!» — ядовито произнесла она, и ее глаза подозрительно сузились. «Знаю я таких, как ты. Даже из больницы пытаются что-то уволочь. Я расскажу о твоем поведении вашей директрисе, пусть принимает меры. Мало того, что будущий алкаш растет, так еще и ворует!» «Вы совсем дура!» Это восклицание вырвалось прежде, чем Дима успел сообразить, что подобное обращение вряд ли поможет делу. Его охватили обиды и бессильная злость, что в очередной раз его обвиняют в том, о чем он даже не помышлял. То, что он из детдома, было выжжено на нем как клеймо, и обычные люди буквально шарахались от него, не желая лишний раз связываться. Услышав оскорбление, медсестра немедленно переменилась в лице. Теперь ее исказила ярость, и она бросила на стол пакетик с зефиром с такой злобой, что он проскользнул по поверхности еще добрые полметра. Затем она с грохотом поставила кружку, расплескивая кофе. «Что ты сказал?» — гневно воскликнула женщина. Лицо ее побагровело от охвативших ее эмоций. «Ах ты, щенок паршивый! Да я сейчас полицию вызову! Мало того, что это сучье отродье доставляет пьяным до беспамятства, так он еще и хамить смеет! Нет, это ж надо! Мы тут с ними носимся, а они плевать хотели на нас!» «Тише! Не орите! Я лишь хотел понять, что со мной!» Попытка образумить разъяренную медсестру успехом не увенчалась. На голову посыпались отборные оскорбления, которые совершенно не вязались с образом работника больницы. Глядя на бушующую женщину, Дима откровенно не понимал, отчего она так обозлилась на него. Хотя гадал он недолго. Ее следующая фраза немедленно ответила на его вопрос. «Один из таких скотов уже снял у меня с шеи золотую цепочку с крестом. Даже бога не боитесь, сволочи! Твои друзья постарались, да? Пропили, небось?» «Да замолчите вы!» Лесков сам не ожидал от себя такого приказного тона. Его единственное желание заключалось в том, чтобы эта истеричная дама заткнулась. Но он никак не предполагал, что подобное действительно произойдет. Ему казалось, что женщина раскричится еще громче, вызовет какого-нибудь больничного сторожа, позвонит заведующей интерната, да хоть отправит радиосигнал в космос, но никак не опустится на стул в безропотном молчании. Она забыла, как дышать, и теперь внимательно смотрела на Диму, не смея произнести ни звука. В какой-то миг парню даже почудилось, что женщина напугана, и он невольно растерялся, не понимая, чем вызвано подобное поведение. «Теперь, когда вы успокоились», — начал он, все еще пораженный такой реакцией, — «я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о моем состоянии. Я болен, да? Что-то серьезное? У меня рак». Последние слова дались ему нелегко, но уж лучше знать, что происходит, нежели тешить себя какими-то призрачными надеждами. «Я не знаю диагноза», — еле слышно произнесла медсестра. «В 10 утра будет обход, и доктор сможет что-то сказать. В крови у тебя нашли алкоголь, это единственное, что мне известно. Но если найдут что-то серьезное, скорее всего, доктор напрямую ничего не скажет. Он будет говорить непосредственно с директором вашего интерната. Но Галина Михайловна сказала, что, вероятнее всего, у тебя была такая реакция на стресс. Ведь тебя избили?» «Кто такая Галина Михайловна?» «Врач скорой помощи». «Понятно. А разве на стресс может быть такая реакция?» Дима почувствовал, как его охватывает радость. «Нет, прослыть шизиком, который падает в обморок от тявкнувшей на улице псины, парню определенно не улыбалось. Однако то, что его состояние не вызвано опухолью в легких, чертовски его устраивало. «Надо у доктора спрашивать, он объяснит», — отозвалась медсестра, все еще пребывая в своем странном состоянии. Дима внимательно посмотрел на ее лицо, гадая, чем вызвана такая смена поведения. Но затем, сухо поблагодарив женщину за полученную информацию, вернулся в постель. Теперь оставалось лишь дождаться утра и вытрясти из лечащего врача хоть какую-то правдивую информацию. В больнице парня продержали недолго. Уже к полудню его выписали, снабдив рецептом для покупки успокоительных таблеток, которые велели принимать ежедневно. Элеонора Владимировна, заведующая интернатом, встретила Диму холодно и немедленно пригласила в свой кабинет. Она засыпала его вопросами, кто его избил, почему он пил, где взял алкоголь, кто напивался вместе с ним и многое другое. Сколько Дима себя помнил, чтобы докопаться до истины, Элеонора Владимировна предпочитала кричать и угрожать колонии для несовершеннолетних. Но в этот раз она разговаривала спокойно, с напускным участием. Отчего парень почувствовал, что к нему уже относятся, как к психопату. Впрочем, в данном случае ему это было даже на руку. Он ни в чем не сознался, а вытрясывать из него правду со скандалом или запирать в наказание в какой-нибудь кладовке его не стали. Чердак все-таки разоблачили. Все произошло слишком неожиданно, но Элеонора Владимировна не растерялась и в ночь, когда Диму увезли в больницу, первым делом направилась именно наверх. Виновников поймали с поличным, и теперь планировалось серьезное разбирательство вплоть до увольнения сторожа. Когда сенатор вернулся, интернат напоминал потревоженный улей. Обитатели были злыми, расстроенными, даже заплаканными, и везде велись разговоры о том, что какая-то тварь рассказала такси о случившемся, и тому пришлось вызвать скорую и позвонить директрисе. Сначала вину пытались повесить на друзей Димы, но Олега, Рому и енота вместе с остальными застукали на чердаке, а Ивана с трудом разбудили. Дима сидел на своей кровати, когда в комнату ворвался койот в сопровождении своей стаи. Они стремительно окружили друга и начали наперебой засыпать его вопросами. «Как ты? Ничего не болит?» – воскликнул Рома, усевшись рядом и внимательно вглядываясь в лицо пострадавшего друга. «Ты больной на голову шататься в одиночку!» Тут же накинулся Олег. «Я же говорил, что с Виктором шутки плохи!» «Но ты же у нас орел! Все сам знаешь!» «Ладно, это мы так не оставим. Я лично подкараулю падлу и устрою ему разговор. Он только с клещом был?» «Еще двое. Череп и перо», — ответил Дима. «А что тебе в больнице сказали?» Немедленно вставил свои 5 копеек Игорь. Дима пожал плечами. «Да вроде ничего серьезного, сказали от нервов, но что-то слабо верится. По-моему, я слабо похож на трясущегося идиота». «Когда они не знают, что сказать, то сразу списывают на нервы», – проворчал Иван. «Живот болит – нервы, башка болит – нервы, штанах болит – видимо, тоже нервы». «Получается, у радужных ты тоже перенервничал?» – усомнился Олег, но тут же запнулся, заметив, как Дима меняется в лице. «Радужных?» Иван бросил на предводителя озадаченный взгляд. «Подъезд, которым мы отсиживались, был покрашен во все цвета радуги». Попытался выкрутиться Олег, вспомнив, что правда до сих пор не выплыла наружу. Благо поверили. «А кто меня нашел, неизвестно?» Дима поспешил перевести разговор на другую тему. «Хорошо, что неизвестно. Как только станет известно, кранты ему!» фыркнул Олег. «Не завидую этому пацану. На него объявлена охота. Даже лохам сказали, что если они что-то узнают, то сразу будут приняты в нормальную тусовку». «А Виктор?» Дима нахмурился, вспомнив урода, который тыкал ему в горло ножом. «Ничего». Койот отрицательно покачал головой, а затем внезапно поинтересовался на тему таблеток, что лежали на прикроватной тумбочке. Дима несколько смутился и, схватив упаковку, бросил ее на дно ящика. «Я не буду это глотать. Для меня лучшее лекарство – это разбитые морды Виктора и его дружков. Сделаю все, чтобы отловить каждую паскуду поодиночке». Олег криво усмехнулся. «Главное, один никуда не лезь, башку отобьют, и на этом твоя вендетта закончится». Оставшийся день прошел в разбирательствах. Подростки пытались вычислить крысу, а директриса была занята тем, что решала, как наказать виновников. Будь ее воля, всех участников вечеринки до красных полос высекли бы ремнем, но на столь радикальные меры она все-таки не решалась. В последнее время происходило все больше скандалов касательно обращения с несовершеннолетними в интернате. А Элеонора Владимировна была явно не готова расстаться со своей должностью. При правильном поведении это место оказывалось весьма хлебным, благодаря спонсорам и государственным программам. Многое, что должно было попасть к бездомным детям, оседало в чужих карманах, квартирах или семьях. И Элеонора Владимировна как раз относилась к тем самым счастливчикам. Чуть поспокойнее стало только после ужина. Директриса отправилась домой, и с ее уездом вновь начали собираться компании. Дима несколько нервничал, когда появился в коридоре второго этажа. Он изо всех сил пытался выглядеть спокойным, но мысль о том, что теперь все могут назначить его главным врагом, не выходила у него из головы. Дима вздохнул с облегчением лишь тогда, когда к нему обратилась Милана. Они редко общались, но почему-то сегодня девушка захотела проявить хоть какое-то участие. Чуть позднее он понял, почему. «Ну как ты?» — ласково спросила Милана и погладила его по плечу. Этот жест заставил парня смутиться, и он с трудом выдавил из себя что-то вроде «Нормально». Брюнетка чуть улыбнулась и добавила. «Расскажи мне, что случилось?» «Да рассказывать особо нечего, я почему-то вырубился, пришел в себя в больнице». «А ты не знаешь, кто нашел тебя? Ну, может, кто-то из младших или из старших?» «Не знаю». Дима чуть насторожился. На миг ему показалось, что его судьба действительно тревожит девушку. Но эта мысль была ошибочной. «Жалко. Ладно, поправляйся». С этими словами девушка улыбнулась и неспешно направилась к подругам. Алина и Ира немедленно набросились на нее с расспросами. Дима удивило лишь то, что рядом с Миланой не обнаружилась Кати, которая обычно тенью следовала за своей королевой. «Кстати, как там у Олега с Джокондой?» — поинтересовался он, обратившись к еноту. «У-у-у, все отлично!» — загадочным видом произнес Игорь. Он как раз собирался усесться на подоконник, но в этот момент тот жалобно затрещал, отчего толстяк сильно покраснел и немедленно отказался от своей затеи. «Похоже, теперь наша Джоконда не такая невинная». С этими словами парень весело хихикнул. «Да ладно». Дима с удивлением покосился на Игоря. «Отвечаю, Миланка на нее так взъелась, что теперь Джоконда от нее прячется. Утром я видел ее зареванный, прикинь». «А что, Олег?» «Да Олегу она вообще до фонаря. Говорит, скучная, как пень. Вечно несет какую-то херню про художественную технику, мягкость карандашей и тому подобное. Он с ней, как Иван с Иркой, разок перепихнулся и свободно». «А Ирка тут при чем?» — не понял Дима. «Ну как при чем? Она трындит сейчас на каждом углу, что Пуля ее парень, а Иван вообще не помнит, когда успел залезть на нее. Единственное, на что он успел залезть, так это мордой на унитаз, когда блевал», — хохотнул Дима. «Я лично тащил его до кровати, где он моментально вырубился. Сомневаюсь, что Ирка смогла воскресить тот труп, что я оставил в спальне». «Да ты гонишь!» Игорь заржал в голос, тем самым невольно привлекая к себе взгляды окружающих. «Пуля, зашуганный весь, боится, как бы чудовище от него не залетело, а тут являешься ты, как ответ на его молитвы. Пойду расскажу ему». Оставив Диму одного, енот бросился с полученными новостями в спальню, где находились Иван и Рома. Сенатор тем временем приблизился к приоткрытому окну и выглянул на улицу. Он не сразу заметил сидящую в тени дерева девушку, но когда рассмотрел ее, то сразу понял, что сегодня дежурит Цербер. Только он позволил бы затравленной девчонке находиться на улице после 9 вечера, да еще и после недавнего скандала. «Быть может, удастся наладить с ним отношения, прикинувшись больным и убогим». Сенатор быстро спустился по лестнице и, заметив сидящего за столом Михаила Юрьевича, медленно направился к нему. Сторож как раз расправлялся с очередным кроссвордом, когда заметил приближающегося к нему подростка. Он обратился к Диме первым, царапнув его строгим взглядом. Однако голос мужчины прозвучал мягче, чем можно было ожидать вначале. «Слышал, что тебя в больницу вчера увезли. Напился, что ли?» Дима чуть улыбнулся и отрицательно покачал головой. «Я был бухой, но не настолько. Здравствуйте, Михаил Юрьевич». «Ну а в чем тогда дело?» Мужчина нахмурился, внимательно глядя на своего собеседника. Он все еще был зол на этого мальчишку, но тревога за его состояние все-таки пересилила гнев. От Димы это не укрылось, и он решил попробовать вернуть утерянное доверие. Даже если для этого пришлось бы солгать. «Вроде нервы», — неуверенно произнес он и бросил быстрый взгляд на сторожа. «Но у меня уже было такое. Я вырубался так прежде. Кстати, именно поэтому мы опоздали в прошлый раз. Меня пытались привести в сознание». Услышав подобное, Михаил Юрьевич заметно помрачнел. Он отхлебнул кофе и чуть мягче произнес: «Почему сразу не сказал?» «А кому хочется в таком признаваться?» Дима с досадой усмехнулся, постепенно вживаясь в свою роль. «Но вообще я не оправдываться пришел, а хотел извиниться за ту историю». Несколько минут Михаил Юрьевич молчал, пристально вглядываясь в лицо Димы, словно искал подвоха. Но затем он едва заметно улыбнулся и произнес: «Извинения приняты».